Глава 28. Китобои. Гелики решили хорошенько позабавить Чумбоку и стали готовиться к празднику медведя. «Что он в клетке сидит? Давайте съедим его!» Еще весной Тыген и Тятих ездили на большой лодке вверх по Мангму и купили в деревне Вайт молодого зверя. Медведя кормили рыбой, он разъелся, стал тучен, ходил, тяжело переваливаясь с лапы на лапу. Весь род Ньегофин съехался на Ут в день праздника. Медведи разукрасили цветными тряпками и лентами. Мы хотели этого зверя зимой съесть, сильно раскормить хотели, — рассказывал Чумбоки страшный хурх. Но знаешь, лучше сейчас съесть. Тут выходят морские черти, могут сожрать и медведя, и нас. Чумбока слушался вниманием. Всегда так бывает. Я часто замечал, кто много запасов делает, тому они как раз и не достанутся, кто-нибудь отберет. Это, знаешь, как бывает, чтобы не жадничали люди. А то есть такой человек, всю жизнь все собирает в амбар, и на него много других работает. Есть у вас такой человек на Мангму? — Как же? — Конечно, есть, — воскликнул Чумбока. — Нету, что ли? — Ну так вот, поэтому лучше медведя съесть самим. Длинная вереница парней и девок с приплясом бегала по острову. Гелики гуськом, держась друг за друга, обегали вокруг медведя, бил бубен. Приезжий Коля, шаман рода Ньегофин, вытанцовывал, выступая в одиночку, и движениями бубна показывал, что надо делать. Пляски, крики и пьянство продолжались до вечера. На другой день медведи на цепи водили по острову и заставляли танцевать. Им молились, кланялись, и в то же время в морду зверя совали огромную березовую палку, чтобы он вставал на дыбы. Зверь противился, упирался, но огромная ватага геликов заставляла его идти за собой. — Сейчас будут убивать медведя, — сказал хурх. Шаман натянул лук, но не стал стрелять, а что-то, воскликнув, опустил его. Так он должен был сделать до трех раз. Вдруг раздались испуганные крики. Женщины дико завыли и, хватая детей, разбежались. Чумбока с недоумением заметил, что все гелики в ужасе. Громыхнул выстрел. Такой силы, какого Гольд еще никогда не слыхал. Дрогнул воздух, и казалось, что дрогнула и земля. Чумбока остолбенел. Ему словно перетряхнуло душу. «Гром!» — подумал он и невольно оглянулся. Из-за мыса вышло огромное судно с тремя мачтами и со множеством парусов. Оно шло совсем близко, под самым берегом. Эти три мачты походили на летающих белых чертей. — Американ! — вдруг заорал хурх. — Американ! — закричали вокруг, и все гелики бросились в рассыпную. — Американ! — подумал Чумбока. — Никогда не видал, что за американ, только слышать приходилось. — Боб! — Еще раз, — говорил Хендли, шкипер китобоя, — они опять собираются. Разгоните их, а то ватага такая, что нельзя высаживаться. Боб запалил фитиль. — Шлюпку к спуску, — скомандовал Хендли. Матросы быстро кинулись к боканцам. Гелики с косы увидели, как пламя и густое облако дыма вырвались из борта. Громыхнул пушечный выстрел. Гелячки уносили детей и имущество. Мужчины кидались к лодкам и волокам, с морской стороны спешили перетащить их в залив. Медведь, гремя цепью по песку, с ревом убегал на край острова. От судна отвалили шлюпки. Среди людей, ехавших к берегу, Чумбок увидел черные лица. — Куда теперь деваться? — испугался он. Пока Тыген и Чумбока перетаскивали лодку, шлюпка китобоев подошла к пескам. Громадный матрос с белокурой кудрявой головой выскочил из нее и побежал по косе с ружьем в руках, другой в черном берете дико засвистел. На косе прозвучал выстрел, в руках матроса задымилось ружье, на песке лежал мертвый медведь. Матросы хватали женщин, тащили их к шлюпкам, они свистели и кричали, разгоняя геликов. Разогнав их несколькими выстрелами, китобои собрались около шлюпки. «Славная добыча, медвежье мясо!» — говорили они, когда богатыри-негры принесли священного зверя на длинном шесте. «Смотри, вонючая китайская водка, какая б ни была!» Захваченных женщин матросы увезли на корабль. Туда же отправили медвежью тушу. На берег съехал шкипер. Покачиваясь, как бы с трудом ходил он по песку. «Начало сделано», — размышлял он. «Гелики напуганы. Захвачено 5 женщин, это залог. Теперь гелики согласятся делать что угодно, в надежде, что мы возвратим их женщин, а работа им найдется. Иначе их не заставишь. К тому же, конечно, хорошо, что у нас будут женщины». На этом острове шкипер решил варить жир и ждать того человека, из которого судно подошло к этим берегам. «Вот тут будем ставить котлы», — говорил он, указывая место. «Эй, Тим, живо!» — орал он на негра. «Не зевай, успеешь еще наговориться». Гелики снова собрались группами и, приблизившись, завели переговоры с китобоями. По приказанию шкипера матросы знаками стали объяснять геликам, что здесь зажгут костры, надо будет помогать работать, что за это будут кормить жиром. Они показывали руками в туманную синь море. «Эти люди убивают китов», — объяснял Тыген. «Там в море у них кит убитый. Они приведут его сюда, будут топить жир, нам придется на них работать». — Вот где настоящие-то разбойники, — подумал Чумбока, — стоило мне бежать сюда за справедливой жизнью. Голь только начал приходить в себя, и невольно размышления снова овладели им. Эти сразу хватают баб, палят так, что трясется земля и небо. Убили нашего медведя на нашем празднике. Чуть не раскроили голову Хурху, и теперь еще хотят нас заставить работать. Гелики не соглашались топить жир, они показывали ножи и копья. Матросы, белые и черные, знаками передали, что если гелики работать не будут, жены их увезут совсем. Рыжий велел матросам собираться на корабль. Гелики, думая, что корабль сейчас совсем уйдет, испугались. Они бросили оружие и стали показывать, что согласны работать. Лодка геликов последовала за шлюпкой. Они подошли к судну. Гелики просили возвратить им жен. Шкипер приказал гнать всех от борта. На судне, как показалось геликам, стали готовиться к отплытию. Однако они ошиблись. В шлюпках съехали на берег негры, стали свозить котлы. Геликам велели собирать топливо. Некоторым из них Боб роздал кольца, бусы и тонкие медяшки. Шкипер, приехавший на другой день осмотреть жироварню, расспрашивал геликов, не приходилось ли им видеть белого человека, который должен приплыть по реке. — Нет, мы не видели, — отвечали знаками гелики. А Чумбок объяснил, что 3 года тому назад 2 рыжих с длинными носами, но переодетых, с косами, в халатах, убили манжуры. — А того, которого ты ждешь, наверное, тоже убили, — добавил он с невинным видом, обращаясь к шкиперу. Хандли уехал на судно. Он лежал в каюте, курил и плевал. Его матросы несколько развлекались и рассеивались, срывая зло на геликах. Он был доволен. Хендли не запрещал им подобных развлечений. — Помогает терпеть, сносить все, что я требую. Я могу затоптать такого матроса ногами, он не пикнет. Но куда к черту делся Остон? Дьявол бы забрал его. Утром на судне подняли паруса. К ужасу геликов корабль стал быстро удаляться. Негры, оставшиеся на берегу, объяснили знаками, что судно вернется, что женщин отдадут, надо только работать быстрей, быстрее и лучше. Гелики старались, тащили валежник, рубили и катали рассохи из стелющихся кедровых зарослей. Весь день было видно, как вдали ходило под парусами судно. Через 2 дня китобои вернулись. Они привели 2 убитых китов. Началась разделка жира. Чумбока помогал Тыгену. Тело кита было покрыто короткой серой щетиной, сквозь нее просвечивал жир. Рабочие забирались на огромную тушу и вырубали в ней 4-угольные куски. В туше кита появлялись как бы колодцы, негры работали в этих шахтах из жира. Бывали и случаи, что негр утонет, там у кита в брюхе есть вода. Если негр туда провалится, утонет, — рассказывал Тыген. Негры выворачивали из колодцев тяжелые кубические куски белого, чистого, прозрачного жира. Тыген залез на голову кита и запустил в отверстие огромный шест. — Это у него дыхательная дырка, — объяснил он Чумбоке. — Кит из нее воду вверх пускает. На берегу зажгли костры. Гелики и негры таскали куски жира к котлам. Хивгук вместе с детьми и другими оставшимися гелячками не приближались к кострам. Женщины прятались по другую сторону острова, за гребнем, с кривым, лежачим лесом. На случай, если китобои появились бы и там, лодки стояли рядом. Тыген полагал, что жена его в безопасности. Он работал, чтобы выручить жен своих братьев, женщин своего рода. Чумбока колол дрова и подкладывал под котел. «Живо! Живо!» — говорил негр Тим. Его самого 20 лет назад тому схватили на Слоновом берегу и в кандалах увезли на север. Подманили на побрякушки, а потом кинули в люк. С тех пор он стал матросом. За работой следил негр Джо. Когда поблизости не было никого из англичан, Джо важничал, ходил выпятив живот, как будто бы не был тощим и плоским, как доска. Неграм приходилось нелегко. Джо бронил их, пинал и бил веревкой. Его самого много били в жизни, и он привык, что тот, кто важен и богат, должен драться и бить других. Ему хотелось, чтобы гелики считали его важным и старшим, он не щадил и геликов, и негров. Приезжал белокурый Боб. Он пинал Джо и бил негров, а на геликов не обращал внимания. Только Чумбоке досталось от него за любопытство. Чумбока потрогал его одежду и полетел навзничь от удара в лицо. — Как они дерутся ловко, — думал Чумбока, — и запросто любят драться. — Тебя бы вместо кита сварить в этом котле, — сказал ему Чумбока по-гиляцки. — Ес, ес, — с важностью ответил матрос. — Ты собака! Гелики не выдержали и громко захохотали. — Чумбока в глаза ругает рыжего, а тот ничего не понимает, — удивлялся Тыген. — Ес, — бормотал Боб. — Ес, ес. Вдруг передразнил его Чумбока. Боб схватил его за ворот и дважды ударил ногой, потом согнул и ткнул лицом в жир. — Что за человек? Всегда дерется, — говорили гелики, когда Боб ушел, а Чумбока вытирал лицо тряпками. — Хорошо, что жир не очень горячий, а то сгорели бы глаза. Судно привезли бочки и налили их китовым жиром. Мясо разрешалось брать геликам, они с жадностью пили жир и поедали все, что оставалось от выворки, относили куски своим женам за гребень косы. Понемногу и женщины осмелели. Они стали появляться из-за стелющихся кедровников и подходили к котлам. Когда Джо спал, и белых не было поблизости, негры разрешали гелячкам набирать в свои берестяные ведра жир и мясо. Грузный пожилой негр с тяжелой нижней челюстью и огромными голубыми белками, курчавый и лобастый, брал на руки маленькую дочку Хивгук и плакал. Гелики удивлялись, как много слез текло из его глаз, которые он закатывал к небу. Но едва просыпался Джо или слышался поблизости выстрел Боба, охотившегося на гусей, грузный негр отпускал детей. Он сутулился, как бы в ожидании удара, и показывал гелячкам знаками, что надо бежать, а сам вытирал слезы и становился к котлам. Чумбока заметил, что когда этот негр плакал, то плакали и другие черные. Он подумал, что, наверное, они хороший народ, раз слезы одного так сильно действуют на других. Жаль только, что так боятся рыжих, много и тяжело работают на них. Да как же не бояться таких американцев? Но если человек плачет, это хороший человек. Между неграми и геликами устанавливало знакомство. Часто гелики отвозили негров на корабль в своих лодках. В одной из таких поездок Тятих увидел свою жену. Она стояла у борта и махнула ему рукой. Другие гелячки выглядывали из круглых окон в борту судна. Они плакали, просили их взять на берег, спрашивали про детей. «Этот кит последний», — объявил Хендли своему другу Бобу за бутылкой, когда бочки с ворванью были наполнены, засмолены и погружены на судно. «Довольно, тысяча чертей, тут можешь сойти с ума!» «Да, мы смело можем пуститься в путь», — согласился Боб. На 100 тысяч долларов не привозил ни один китобой, но где же Остон, черт бы его побрал? На этот раз нам удачи у Охотских берегов. Кажется, китов здесь не меньше, чем в Пержинской губе. В Охотское и Камчатское моря стали ходить немцы, норвежцы, американцы, янки. Не могу видеть их спокойно. Сколько сосчитали мы китобойных кораблей в этом году? 24, — отвечал Боб. А в 45-м? Только 8, сэр. Видишь, богатства быстро уничтожаются, и никто не заботится о них, Боб. Через несколько лет тут не заработаешь и шиллинга. Почему бы тогда не запретить вход в море всем китобоям, кроме наших английских, а? Пьяный шкипер, видимо, начал заговариваться. Русские, сэр, ведь это русское море. Русские! С гневом вскричал Хендли. О, русские! Если б нам выхватить здесь кусок земли, то море было бы наше, черт возьми! Почему бы тогда не запретить всем другим китобоям? Хендли забормотал что-то про устья Амура, про Остена, с которым виделся он более 1,5 лет тому назад в Англии, потом упоминал жир, доллары, американцев. Да, Остен послан сюда, мы китобои желаем преимущества, хозяева не дураки, а русские. Что же, мы видели русских. А помнишь, как в компании с Томпсоном и с веселым мертвецом входили в Авачинскую губу? — Да, славный разгром мы там устроили, — согласился Боб. — Разбили там 2 дома. Жаль, что не было хозяев. — Клянусь, что британский флот еще поднимет флаги на этих берегах, но довольно. Едем, Боб, в Гонолулу, там продадим жир и оттуда на родину. Мне противили эти края. К черту Остена! Давно уж время ему быть на месте. Боб, я не стану его дожидаться, к черту всех. Завтра с рассветом мы свободны. Киты убиты, жир в бочках, подальше от этих берегов. Я не могу больше ждать. Пусть адмиралтейство ищет других дураков. — А если приблизиться к устью Амура? — спросил Боб. — Боже, нас сохрани! — С грузом жира? — Когда доподлинно известно, что входа в лиман нет, кругом мели и такие песчаные пустыни, что в них высыхает целая река, тут гибли все корабли. Это одно из самых таинственных мест на земле. Веселый мертвец рассказывал, что без заклинаний нечего и думать идти к устью Амура. Я и так убил лишнего кита и нагрузил судно свыше возможности, а Остен, быть может... Уже отбывает каторгу на рудниках Сибири. Едем, Боб, едем. Я суеверен, подальше отсюда. Я не хочу работать в шахте под землей. Сигнальте неграм, чтобы убирались с берега. Что будем делать, если еще пойдут киты? Шкипер разгладил свои пышные усы цвета зрелого колоса и, вскинув брови, расширил маленькие голубые глаза. Он был темен лицом, но румян. Этот румянец и светлые свежие усы на загорелом лице свидетельствовали о том, что он еще крепок и здоров. — 100 тысяч долларов! Не шутка! Это богатство добыл я из Охотского моря! Богатое море! Когда я дома и сплю в шерстяных носках и в колпаке на мягкой кровати, а мои милые Элли на другие дети подле меня, о! Мне тогда часто снится Охотское море, море, полное зверей, кишащее зверями. Этот сон почему-то напоминает картинку из Библии. Всемирный потоп. Я просыпаюсь. Я с ужасом думаю, что мне снова предстоит идти в эту холодную страну за русскими китами. Выпьем, Боб, и споем про старую веселую родину. А завтра в путь. Все наверх! Покинем эту холодную воду, и черт с ним, с Остеном, пусть добирается, как хочет, или подохнет на этом песке вместе с геликами. Утром негры и гелики заняты были меной, когда Боб, прибывший с судна, приказал возвращаться всем на борт. В ожидании выдачи своих жен гелики собрались на берегу. Гелячки, несколько осмелевшие за последнее время, пришли встречать своих сестер и подруг, дети окружали их. Они с нетерпением ожидали возвращения своих матерей, но гелячек не везли. Появился Джо. На грязную работу всегда посылали его, За ним с ружьем и пистолетами за поясом шел Боб. Матросы со злым смехом вдруг схватили жену Тыгена, красавицу Хивгук, и потащили ее в лодку. «Эй, от борта!» — крикнул из шлюпки Боб и открыл стрельбу. Шлюпка сразу же отвалила. Джо и матросы налегли на весла. Тыген был в отчаянии. Он кинулся к лодке. На корабле ставили паруса. Китобойное судно стало отходить. Гелики поняли, что они жестоко обмануты. Их жену увозили. В бессильной ярости гелики тянули свои луки, но не смогли добросить стрел. Они кинулись к лодкам. Тыген надеялся, что, может быть, жену его отпустят, высадят на мысе Коль, но судно пошло прямо вглубь моря. — Ведь бывало же, что женщины возвращались, — восклицал Тетих, — оборванные и голодные наприходили по берегу. Гельки еще не теряли надежды. В это время шкипер кидался на матросов с кулаками, грозя выбросить всех их вместе с гелячками за борт. Он успокоился лишь, когда его матросы пообещали продать этих гелячек в китайском порту, в публичный дом или малайцам в рабство, а деньги пропить сообща.